Глава 14. Интерлюдия. Новое будущее. Австралия, штат Тасмания, город Синди. Лиза Белополосян, в числе первых ставшая членом синдиката, сидела в личном кабинете и читала новости. Погиб Джи Усу, выступавший против Совета эвольверов. На сайте Совета выложен полный список преступлений чиновника, в который входит спонсирование нарколабораторий и заказы на убийство конкурентов. Число убитых противников Совета перевалило за четвертый десяток, но, к удивлению, такая жестокость не смущает население. Люди так привыкли к смертям в изначальном мире, что смерть высокопоставленных лиц многим кажется актом справедливости. Лиза покачала головой и отложила планшет. То, что сейчас происходит в мире, не укладывалось у нее в голове. Созданный Владиславом Совет эвольверов с какой-то невероятной скоростью возвысился и начал диктовать условия всей Солнечной системе. Если кто-то из чиновников громко протестовал, его убивали в тот же день, и защититься от подобного удара было невозможно. Сейчас все шесть стран, Луна и Марс, приняли Совет эвольверов, уже начался набор в нижний и верхний парламенты. Лиза не знала, сам ли Владислав устроил все, или за этим стоит кто-то другой. Но эффективность поражала. Во-первых, прекратились все войны, даже локальные. Во-вторых, все орбитальные пушки перешли под контроль Совета эвольверов. Совершенно непонятно, каким образом. И не только они. Боевые платформы, военные самолеты и вертолеты, которые успели восстановить после затмения, вышли из-под контроля правительств. В-третьих, началось полномасштабное уничтожение лабораторий с гейзером. Совет эвольверов буквально не оставил выхода власть имущим. Когда разница в могуществе настолько существенна, нет иного выхода, как сдаться и покорно склонить головы. Мир медленно входил в новую эру, где господство переходило эвольверам. И это было заметно не только в верхах, но и в самых нижних слоях общества. Эвольверы начали превращаться в привилегированный класс. И Лиза не знала, этого ли хотел Владислав, создавая Совет эвольверов. Она видела Атланта. Тот давал уроки сильнейшим эвольверам, рассказывал базовую информацию и давал советы. Лизе показалось, что Атлант очень заинтересовался ею, но его внимание ей сильно не понравилось. И сам Мильтиад не внушал ей доверия. Она боялась его. Это существо совершенно из другого мира. Оно изучает людей как забавных подопытных. Закрыв новостную страницу, Лиза занялась делами нового поселения. Город Синди возводился на месте старого, который после знаменитого землетрясения частично разрушился и опустел. Люди не хотели жить в опасном месте. Синди полностью спонсировался князем Уральским. Такой вот подарочек внуку, собственный городок. Но Синди значим не только как штаб-квартира синдиката. В новом городе будут строиться новейшие лаборатории и предприятия, в которых будут производить технологичное оборудование будущего. Это еще одна цель Совета эвольверов – максимально ускорить развитие человечества и начать подготовку к войне с амфибиями. На смартфон пришло сообщение – Яньлин прибыла. Лиза спешно закончила с делами и пошла встречать важную гостью. По приказу Владислава Яньлин назначили главой спецотряда синдиката, что автоматически повысило ее ранг в организации почти до высшего уровня. Да, в синдикате была своя иерархия, внутренняя, как и в любой масштабной организации. Главой значился Владислав, недосягаемый лидер, которого невозможно сдвинуть с места. Даже если у кого-то подобные мысли появлялись, они сразу же испарялись. Владислав сам по себе олицетворяет синдикат. Без него организация развалится на несколько кусков. Это очевидно. Однако лидер почти не занимался делами синдиката, делегируя свои обязанности подчиненным. Иногда отдавал приказы, из-за которых потом вся организация с пеной у рта бегала. Например, переезд в Австралию. Лиза раньше была главой пекинского филиала, самого крупного в синдикате. И ей пришлось бросать все и лететь в Австралию, чтобы отстраивать штаб-квартиру. Или еще один приказ – принять клоунов, они теперь наши союзники. Как настолько быстро найти им место? А если возникнут конфликты? клоунов селить в те же здания, что и членов синдиката, или в другие? Впрочем, не только Лизе приходилось тяжко. Нацука отвечала за направление изначального мира. И недавно Владислав приказал составить план по переброске всего синдиката на одну гору. Какую гору, он не сказал. Просто на какую-то гору, главное, чтобы она не была связана с остальными большим хребтом. В общем, синдикату приходилось нелегко. Но никто не жаловался. Лиза одной из первых в мире получила ядро разумного и стала сильной. Кто еще может похвастаться подобным? К тому же она владеет частью акций синдиката и получает солидную зарплату, о которой раньше даже не мечтала. Но официальную иерархию не стоит путать с иерархией внутри основного состава синдиката, там все по-другому. В структуре все определяется просто. Чем у тебя больше власти, тем ты главнее. И на данный момент у Владислава всего два прямых заместителя, две правых руки – Лиза и Нацука. Если глобально, одна отвечает за Солнечную систему, а другая – за изначальный мир. Но все не так просто. К примеру, Лиза не может приказывать Лиангу или Думисе. Они в основном составе и вне ее юрисдикции. Да и Нацука ими не может управлять. В основном составе она одна из лидеров, не более. Лиза спустилась и встретилась с Яньлин в отдельном кабинете. «У вас тут стройка вовсю идет», — улыбнулась Яньлин после приветствия. «Это Владислав приказал целый город строить?» «Его дед», — вздохнула Лиза и налила чаю себе и Яньлин. Борис Уральский и Роза Вавилонская хоть и не входили в структуру синдиката, но обладали гигантскими полномочиями. Они часто помогали синдикату в Солнечной системе и были союзниками в изначальном мире. «А Владислав про это знает?» Яньлин отпила из пиалы. «Наверное», — не очень уверенно ответила Лиза. «Так, давай к делу. Тебе надо найти Феликса Бельгийского и убить его, да? И по возможности прорядить мафию». «Так и есть», — кивнула Яньлин. «Мне сказали, что всю доступную информацию я могу найти у тебя». «Да, я уже перекинула тебе», — Лиза устало улыбнулась. «Но там странности. Мы долгое время не могли найти Феликса, и недавно он объявился сам. Убил кучу людей из мафии и исчез. Из центра пришла информация, что Феликс может быть одним из избранных, и с ним надо быть поаккуратнее». «Эти психи!» — Яньлин поморщилась. «Я слышала, что у мафии в Австралии и без меня проблемы». «Да, на них открыли охоту пожиратели жизни», — кивнула Лиза. «Появились недавно в Австралии и начали буянить. Грабят склады, убивают, разрушают здания. За их головы награду пообещали неофициально, слышала?» «Нет», — покачала головой Яньлин, но не удивлена. «Что о них Владислав говорит?» «Ника передала, чтобы мы не трогали пожирателей. Не знаю, чьи это слова, Владислава или его деда. И тот, и другой могли отдать такой приказ». Звякнул смартфон, Лиза прочитала сообщение и нахмурилась. «Мне нужно в изначальный мир». Она встала и ловко собрала светлые волосы в хвост. На вершине Алого Лотоса появились первые цинвы. «Что?» — Яньлин тоже поднялась. «Те самые? Инопланетяне?» «Да, о которых написано на сайте синдиката. Давай позже договорим. Надо бежать». «Конечно». Лиза не стала сдерживаться. Она побежала, используя мощь сильного эвольвера. Быстро добралась до строящейся станции, где переоделась и спустилась на грузовом лифте. Пирамида провалилась под землю, и людям пришлось постараться, чтобы обеспечить путь до входа. Лиза еще минуты три петляла по недостроенной шахте, пока, наконец, не оказалась внутри пирамиды. Вершина Алого Лотоса – одна из узловых точек, куда со всех близлежащих гор стекаются члены синдиката. И по их концентрации она на втором месте после пика Синшан, как и по их могуществу. Лизу быстро нашли с помощью порталов, помогли ей добраться до границы спуска прямо во временный штаб, к Пэйджи Сяо, которую прозвали «Кровавый Пэйджи». Если бы Владислав увидел ее, то не узнал бы. Маленькая полноватая девушка с кривыми ногами, которую нельзя было назвать даже симпатичной, превратилась в стройную амазонку с пылающим взглядом. Прямо сейчас Пэйджи стояла у стола с картой, скрестив руки на груди, и слушала спор военных. Ей не хватало опыта и компетенции, чтобы принимать важные стратегические решения. «Что произошло?» Лиза подошла к столу. Она уже успокоилась. Дела не так плохи, раз есть время на разговоры. 17 минут назад сюда прилетели три особи и атаковали людей», — начал докладывать один из военных. «По всем признакам, это цинвы. Недалеко был наш отряд, и он смог убить одного цинва, остальные улетели. Мы думаем, что это только начало». «Покажите тело», — потребовала Лиза. Офицер проводил ее на улицу, где во дворе лежал труп цинва. Из-за обгоревшей головы сложно было определить, как он выглядел. Но серую кожу, большие глаза, обвислые щеки и бородавки на лысом черепе Лиза разглядела. Тело было небольшим, 1,20 м ростом. Между пальцев рук и ног – перепонки. За спиной – обгоревшие прозрачные крылья, 6 штук, похожие на мушиные. Цинф был в одежде из странного зеленого материала, смахивающего на травяные стебли. Лиза хмуро разглядывала труп, когда снаружи раздался громкий крик. «Летят! Их много!» Эвольверы в штабе забурлили. Лиза с Пейджи помчались в сторону спуска, оборудованного деревянным мостом и строениями, похожими на башенки. Они забежали на одну такую. Через бинокль смогли разглядеть приближающуюся армию цинвов. Несколько сотен существ летели к вершине. «Лиза, на нас и правда нападает другая цивилизация?» Пейджи выглядела взволнованной. «Как могло все так быстро закрутиться? Полгода назад я была обычной сиротой, и все, на что я могла рассчитывать, это устроиться кассиршей и сводить концы с концами. А сейчас я готовлюсь дать отпор пришельцам, как будто в сказку попала». «А меня бы в бордель продали за долги», — хмыкнула Лиза. «Владислав вытащил нас и дал нам новую жизнь, и мне кажется, что он все предвидел. Давай начнем. Докажем всем, что мы заслуживаем своего места». Кровавая Пейджи усмехнулась, ее волосы покраснели и покрылись алой жидкостью. Она резко вскинула руки, из ее пальцев в сторону цинвов выстрелила 3 сети. 2 попали в цель, спутали самых быстрых цинвов, и те полетели вниз, не способные удержать высоту. А вот 3-ю сеть разрубил на части другой цинв. Он резко увеличился в размерах, его рост превысил 5 метров. Его серые щеки надулись, он запрокинул голову, явно готовясь к масштабной атаке. Над ним засветилась буква «Ви». Лиза указала пальцем на него и прошептала: «Метка времени!» Цинв застыл, будто окаменел, и рухнул. Пейджи воспользовалась моментом и бросила ему вдогонку 2 алые веревки, которые коконом его опутали. Сверкнула молния, засвистел ветер, вспыхнул огненный таран. Навстречу цинвам полетели каменные глыбы, эвольверы один за другим вступали в битву. Цинвы начали ответную атаку, они выстреливали острейшими струями воды, швыряли воздушные завихрения, что непредсказуемо танцевали в небе, и стремились приблизиться. Пару раз цинвы бросали водяные бомбы, и одна такая уничтожила башню. «Замедление времени», – прошептала Лиза, когда враги приблизились на достаточное расстояние. От нее в сторону цинв хлынула прозрачная волна. И все, кто в нее попадал, резко замедлялись, становясь прекрасной целью для эвольверов. Позади войска цинв раздался рев, поднялся шквальный ветер. «Отходим, Лиза, вниз под защиту Валеры и Сияния», – тревожно сказала Пейджи. Прямо сейчас их защищал один барьерщик, не самый сильный в команде. «Отходим», – кивнула Лиза. Она видела вдали очертания огромного монстра, и ей очень это не нравилось. Русь, Екатеринбург. «Мам, когда я стану эвольвером?» Яо стоял напротив Су, уперев руки в бока. «Когда вырастешь?» – рассеянно ответила Су, читая сообщение Нацука. «Я уже вырос», – возмутился мальчик. «И я ничего не боюсь». «Останешься с тетей Лерой?» Су убрала смартфон и села напротив сына. «Мне надо уехать на несколько дней». «Будешь сражаться с врагами?» Глаза Яо загорелись. «Да», Су тепло улыбнулась. «Буду сражаться с лягушкоголовыми людьми». «Ха, да таких не бывает». «Ладно, иди». Яо похлопал Су по плечу. «Но с одним условием. Я стану эвольвером». «Станешь, когда вырастешь». «Ну, мам...» Луна. Джао застыла в низком поклоне перед Кертисом. Ее руки были целы, Нити восстановила потерянную конечность. И не только ей. Лианг также восстановил свои ноги благодаря белой и Нити. «Да все, все», – проворчал Кертис. «Я теперь понимаю, почему ты послушалась Владислава. Он весь мир силой подавил. Куда тебе ему сопротивляться?» Джао выпрямилась и неуверенно сказала. «Не похоже на Владислава. Слишком жестоко и резко, и слишком властно. Он не такой». «Может, дед его рулит?» – Кертис хмыкнул. «В любом случае, все к лучшему. В составе парламента будет столько же лунян, сколько у двух стран вместе взятых. И некоторые передовые лаборатории будут строиться только у нас. Не пройдет много времени, как мы вырвемся вперед. Лучше скажи, ты готова начать работу?» «Конечно», – Джао снова поклонилась. «Я возмещу все потери, которые вы понесли из-за меня». «Да говорю же, забудь». Кертис коснулся наушника и замер, слушая донесение. «Уловили связь?» – пробормотал он, округлив глаза. «Предположительно, от другой цивилизации? С нами пытаются наладить контакт инопланетяне?» Джао раскрыла рот от удивления. Она лишь краем уха слышала про амфибий и атлантов и трансляцию не смотрела, поэтому слова Кертиса звучали для нее невероятно. «Доложите совету Ивольверов. Я же вроде как тоже член этого совета». Кертис хмыкнул и покачал головой. «Джао, ты тоже получила приглашение от совета?» «Да», – смутилась та. «Отлично», – Кертис встал. «Пойдем и посмотрим, какие сигналы нам посылают инопланетяне». Австралия, город Мельбурн. Феликс Бельгийский зашел на городскую площадь и уверенно направился к пирамиде. К нему подбежали двое военных и сразу же упали, пронзенные ментальными иглами. «Скачок!» Феликс переместился поближе и взмахнул мечом, похожим на древнюю реликвию. Десятки военных и сторонних эвольверов, так ничего не поняв, упали замертво. Феликс уверенно вошел в пирамиду. Во времена, когда он, подобно крысе, прятался от преследования, к нему явился Высший и даровал ему невероятную силу, сделав избранным. Высший дал Феликсу особую миссию, которую он обязан выполнить. Но Феликс никогда не забывал о своем истинном враге, о человеке, который заставил его влачить жалкое существование бродяги. И он найдет способ, как отомстить.